да и незачем ему. Что Анне могла бы не выскакивать со своей инициативой? Она же прекрасно знает, что он почти совсем оглох, состарился и никого не хочет видеть. Но барон был светским человеком и все же им и оставался. Вот по всему этому и не было долго ответа. Наконец он тяжко вздохнул и написал. Говорить он стал тоже с трудом. «Хорошо, Анне, раз уж ты обещала, пусть это будет через неделю, вот в такое же время, не позже». Сол передал ответ. Анне рассыпалась в благодарностях и извинениях, и они распрощались. Да, с Рихардом становится все труднее и труднее общаться. И как пройдет этот просмотр? Как эти двое примут друг друга? Тут уж Анне придется потрудиться в поте, как говорится, лица и тела. Ну что ж, она обязана. Но только этот визит, и все. Больше она пальцем не ударит, чтобы что-нибудь сделать для Динара. Анне Лоре позвонила Наташе и сказала, что их ждут через неделю, вот в такое же время, в замке, что барон был в восхищении от перспективы познакомиться с мадам и показать ей свои сокровища. Повесив трубку, Наташа усмехнулась. Ну вот, начало есть. Начало какой-то истории, наверняка темной. Других у Динара не бывает. Надо все же от него выведать побольше. Но как? В голову не приходило ничего полезного и умного, и она от какой-то неясной безвыходности решила, что просто ляжет спать и постарается разгадать сон, который ей приснится. Ведь надо же хоть на что-то опереться. Если не на что и не на кого, тогда приходится на сны. Мельком вспомнился Обермайер. Но что он? Придет с дознанием к Динару, что ли? Она приняла таблетку снотворного и, закрутившись в плед, заснула. А в России по-прежнему дожди косые. Тайные страсти. А в деревне Супанёво, что в России и очень далеко от чудной страны, где мы только что с вами были, стояла настоящая довольно лютая зима. И в одном из полубараков, полуизб, в захламленной душной комнате, за столом, покрытым засаленной клеенкой, за бутылкой самогона и тарелкой маринованных грибов, сидел Санек и горестно выпивал. Один. Своих всех он прогнал на кухню, и они там галдели, в карты, что ли, играли. На Татьяну он был в большой обиде, не давала ему. Сказала, что даст только трезвому. А где ему трезвому взяться, когда каждый день либо ребята заглянут, либо сам один похмеляется? Но Танька стояла прям как столб. Спать даже ложилась с Катериной, средней, на кухне. Однажды ночью, конечно, не с трезво, он даже обмешулился. К Наташке, дочке, полез. Она спала тут же на раскладушке. Она как заорет: «Пап, ты чего?» Его аж в пот бросило. «Ничего, я, дочка, обознался. Думал, мать здесь». Услышала Татьяна, прибежала из кухни и давай орать. Не поверила, что обознался. Чуть волосы все ему не повыдирала, дура. Теперь он их всех гоняет. Только Витьку, младшего, в комнату на ночь допускает и просит его, когда пьет, то воды принести, то солененьких огурчиков в бадье наловить. И пока Санек не напивался в забудущую...